На второй день Смирнов решил встретиться со следователем, который будет вести дело Кравцова. Этого следователя Смирнов знал уже давно, вместе раскрывали не одно убийство, поэтому он решил поговорить с ним насчет Милы, надеясь на его понимание. Когда Смирнов пришел в прокуратуру, следователь находился на месте. «Здорово, Андрей», — поприветствовал он прокурорского работника. «Как продвигаются наши дела?» Следователь отвлекся от печатания и обратил свой взгляд на опера. «Привет, с чем пожаловал?» «Как с нашими делами, нужна какая-то помощь?» «Все чередом. Отправил в суд убийство двух бродяг, которое раскрывала ваша группа. Сейчас доканчиваю дело по убийству с изнасилованием гражданки Сташковой. В принципе, все нормально, пока помощи не требуется». «Дело Кравцова тебе передали?» «Да, мне». «Вы же его привезли. Он в изоляторе?» «Да, в изоляторе. Андрей, я хотел попросить тебя об одном одолжении». «Давай, говори». «По делу проходит одна девушка, зовут Ерофеева Людмила. Я хотел попросить за нее, чтобы ее как-то вывели из дела». «А что, она участвовала в убийстве? Я не в курсе, еще не изучал дело». «Нет, не участвовала. Убийца рассказал ей о совершенном преступлении». «И что от меня требуется?» «Пустить ее свидетелем». «А пусть будет свидетелем», — легко и просто ответил следователь. «Но там же ей может грозить статья за недоносительство или укрывательство». «Да чепуха все это», — махнул рукой следователь. «Мне самое главное — дело конкретного убийцы отправить в суд. Она пусть дает показания, что подозреваемый рассказал ей про убийство, а она не поверила ему. Она же труп не видела. Откуда она могла знать в точности, что совершено преступление? Только предположение. А предположение к делу не пришьешь». «Да, конечно. Труп она в глаза не видела. Ну, вот и все. Пусть завтра придет ко мне и даст показания, что подозреваемый все ей рассказал, а она ему не поверила. Пойдет по делу свидетельницей. Вот и все. Делов-то куча». «Спасибо тебе, Андрей», — поблагодарил следователя опер. «С меня причитается». «Да оставь», — махнул рукой следователь и поинтересовался. «А почему ты за эту девушку ходатайствуешь, родственница?» «Да, дальняя», — соврал оперативник. «Ну, приведи завтра свою родственницу на допрос». Придя на работу, Смирнов позвонил Миле. «Привет, это я, Эдуард». «Привет», — радостно протянула она. «Мила, я поговорил со следователем, ты пойдешь по делу свидетельницей». «Ой, серьезно, так быстро?» «Завтра приеду за тобой, и мы с тобой поедем в прокуратуру. Я следователю сказал, что ты моя дальняя родственница. Если спросит, подтверди». «А сегодня?» «Что сегодня? Следователь сегодня занят». «Да не это. Сегодня ко мне не придешь? Мама не будет допоздна». Смирнов бросил взгляд на часы, которые показывали 11, немного подумал и, унимая накатившееся вдруг волнение, ответил. «Жди, милая. Через час буду». Предупредив дежурного, что пошел работать на территории, он на крыльях любви полетел к своей милочке. На следующее утро Смирнов свозил Милу к следователю. Тот в присутствии опера допросил ее в качестве свидетеля, а в конце объявил. «Все, гражданка Ерофеева, пойдете по делу свидетелем. Скажите спасибо своему родственнику, который ходатайствовал за вас». Следователь обвел взглядом Смирнова и Милу и с хитринкой в глазах поинтересовался. «Вы точно родственники? Такое ощущение, что я вижу перед собой жениха и невесту». Мила, не зная, что ответит, бросила взгляд на Смирнова. Тот смущенно признался. «Невеста же и есть родственница». Кравцов с адвокатом выбрали свою линию защиты, напирая на то, что убийство случилось по неосторожности. Обвиняемый твердил, что дома изготовил обрез для баловства, с другом выехал в лес, чтобы проверить оружие в действии, и случайно застрелил его. Испугавшись, он оставил труп у лесной дороги, а сам с бывшей одноклассницей поехал в Сочи. Во время следствия Милу еще два раза вызывали в прокуратуру, чтобы устранить небольшие противоречия. Все это время Кравцов сидел в следственном изоляторе. Он несколько раз отправлял ксивы Миле с признанием в любви, но она ни на одну из них не ответила, отправляя тюремного посыльного обратно ни с чем. Составляя очередное письмо, Кравцов скрежетал зубами от ревности и злости, понимая, что она бросила его. После приезда из Сочи отношения Смирнова с женой испортились в конец. Однажды жена пришла к начальнику угрозыска. Она всплакнула прямо в кабинете милицейского руководителя и рассказала про свою семейную неурядицу. «Николай Арестович, Эдуард уходит из семьи, а ведь у нас маленький ребенок. Он остается без отца, а виной тому какая-то девушка-преступница, которую он привез из Сочи. Он влюбился в нее по уши и никого не хочет слушать. Николай Арестович, поговорите, пожалуйста, с Эдуардом, чтобы он не совершил большой ошибки. Эта девица доведет его до беды». «То-то я вижу, что он изменился», — в задумчивости проговорил руководитель. «Какой-то стал квелый на работе, результаты падают, постоянно о чем-то думает. Однозначно влюбился. При живой-то жене. Как так можно?» «И я о том же», — воспряла женщина, услышав поддержку от начальника угрозыска. «Как можно бросить семью и уйти к какой-то преступнице? Кто она такая?» «Я точно не знаю», — пожал плечами Щукин. «Вроде бы подруга убийцы». «Ужасно», — промолвила женщина. «На кого он нас променял?» «Ладно, я попробую поговорить с ним», — обнадежил руководитель женщину. «Я не гарантирую, что это возымеет успех, но постараюсь ему объяснить, что такие связи, компрометирующие работника милиции, ни к чему хорошему не приведут». «Буду очень признательна», — поблагодарила она начальника угрозыска. «Надеюсь, что муж одумается и вернется в семью». Вечером того же дня Щукин вызвал Смирнова в кабинет. «Эдуард, садись. Разговор предстоит серьезный. Ты что, хочешь уйти от семьи?» «Жена приходила». «Да, приходила, жаловалась, что ты хочешь уйти к этой, как ее там, Ерофеевой». «Да, Ерофеевой. Это правда?» «Да, Николай Арестович, я уже окончательно решился». «Погоди, погоди. Он, видите ли, решился. А кто будет воспитывать твою дочь? А кто будет содержать семью? Безответственно все это». «Николай Арестович, мое решение не подлежит пересмотру», — твердо ответил опер. «Я люблю ее и не мыслю дальнейшей жизни без нее». «Любовь», — хмыкнул руководитель. «А ее не осудят. Понимаешь, если она будет ранее судимой, то у тебя могут быть проблемы в дальнейшей службе». «Я этого не боюсь, найду другую работу, а она идет по делу свидетельницей». «Дай-то Бог. Но ты, Эдуард, еще раз крепко подумай. На твоем месте я, немного поразвлекшись, вернулся бы к семье». «Но вы же не на моем месте», — покачал головой оперативник. «Вы же не знаете, чего мне это стоило, чтобы уйти от семьи. Я в первый раз в жизни влюбился и хочу сберечь свою любовь до конца». На второй месяц после приезда из Сочи, сразу после Нового года, Мила познакомила Смирнова со своей мамой. Теперь он частенько оставался у нее на ночь, в остальное время живя у друга и появляясь домой только для того, чтобы взять нужные вещи и одежду. Как-то раз после совместного ужина Анастасия поинтересовалась: «Молодые, как вы собираетесь жить дальше? А то приходящий муж для моей дочери как-то недостойно выглядит». Смирнов, немного смутившись от неожиданного вопроса, кашлянул в кулак и объяснил: «Анастасия Павловна, мы с Милой любим друг друга и намерены соединить наши судьбы узами брака. Загвоздка только в том, что моя бывшая не дает согласия на развод. Вопрос должен решиться к лету, и я поведу Милу в ЗАГС». «Это хорошо», — отметила женщина, удовлетворившись ответом. «А ты, Эдуард, переезжай к нам жить. Семья должна быть вместе». Состоялся суд над Кравцовым. Он и его адвокат гнули свою линию, утверждая, что убийство произошло случайно, по неосторожности. В итоге он отделался 2 годами колонии. После осуждения перед уходом в колонию Он еще раз написал письмо Миле, прочитав которое, она расплакалась. Вечером, когда Смирнов пришел с работы, она протянула ему письмо. «На, прочти, что пишет Виктор». Оперативник удивленно принял из рук Милы письмо и стал читать. «Я все знаю. Ты снюхалась с этим поганым ментом. Ты меня обманывала еще в Сочи, когда уже спала с ним. Пока не поздно, бросай своего мусорка. Я выйду и разберусь с ним. Ты все равно будешь моей. До скорой встречи». «Неблагодарная тварь», — процедил сквозь зубы оперативник. «Мила, если бы ты дала против него показания, ему бы не миновать Червонца, а то и более. Что ж, посмотрим, как ты будешь со мной разбираться». «Успокойся, Эдик. Это только слова. Кто ты, а кто он? Он не ровня тебе, чтобы с ним разбираться». Смирнов крепко обнял Милу и прошептал на ухо. «Никому тебя не отдам. Ты моя навеки веков. Я люблю тебя так, как никто никогда не полюбит».